Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 19 июля 2023 года. Меня зовут Петров Виталий. За пультом управления эфира у нас сегодня Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. И сегодня вместе с нами на волнах Народного славянского радио в нашей виртуальной в студии находится основатель и руководитель духовного центра Яр-Гора Сурьяр. Здравия тебе, Сурьяр. Здравия всем радующим, здравия всем зрителям. И главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Дорогие радиослушатели, сегодня мы будем говорить в студии об одной из важнейших тем. Эта тема касается нашего с вами будущего, грядущего. В настоящее время многие люди ожидают изменений в мире. И есть большая надежда, что мир изменится к лучшему. И мы все вместе окажемся в золотом веке. Но наряду с этим есть и большие страхи у многих, что мир свалится в еще более темные времена. А знаете, ни для кого не секрет уже, особенно в славянском ведическом сообществе, что мы сейчас вместе с нашей Вселенной, с нашей родной Мидгард-Землей шагнули в новую реальность, в новый мир, мир светлых, чистых энергий, высоких вибраций, и стараемся, каждый по-своему и все вместе, взаимодействуя и объединяясь, проложить здесь новый путь. Но стоит отметить, что данный переход, кроме радости и эйфории у некоторых людей, принес нам и новые вызовы, серьезные вызовы. И чтобы эти вызовы преодолеть, мы должны перестроиться и найти ту модель общества, которая будет отвечать, соответствовать этим самым реалиям нового мира. И кому же, как не мудрецам нашим, сейчас настало время объединиться и, опираясь на мудрость предков и веду, заложить образ будущего общества и модель дальнейшей жизни людей на Земле. И я бы сказал, не только заложить, но и уже запустить все необходимые механизмы для воплощения и материализации этого образа. Именно в этой теме мы предлагаем вам, дорогие радиослушатели, сегодня поучаствовать вместе с нашими многоуважаемыми мудрецами Алексеем и Сурьяром. И тема нашего эфира сегодня называется «Образ будущего и основы созидательного общества». Уважаемые зрители и слушатели, прежде чем передать слово нашим участникам эфира, я напоминаю, что вопросы по теме эфира – мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Итак, Сурьяр, я предлагаю тебе начать раскрывать эту наиважнейшую и актуальную как никогда сегодня тему, и с удовольствием передаю тебе слово. Благодарю тебя. Ну, ключевой момент, наверное, очень хорошо, что буквально там два дня назад на нашем главном средстве массовой информации славян, ариев, русских, как раз прошла тема похожая, которую также мудрецы, участники съездов местного самоуправления, Назаров, Соколов, и дорогой наш Алексей Орлов выступили, рассказали то видение, которое у них сегодня есть. Сегодня я бы, вчера было, я бы сегодня как раз хотел пойти немножко в сторону, но не от противного, а в сторону, как сказать, потому что образ сам по себе, образ будущего, это если поместить его в голову, можно представить простую вещь, да, простую в кавычках, то когда-то сам род прародитель, находясь в непроявленном со своем состоянии, занимался великим своим деланием. Он составлял образ мира. И в какой-то момент образ мира был составлен, и он сказал: «Появись», и мир появился. И мы сейчас, так сказать, не особо себя напрягая, приходим примерно в такую же позицию. Каков мир должен быть завтра? Но у нас, наверное, задача все-таки значительно легче, потому как у нас уже есть тот мир, который работает по каким-то конам, законам. И этот мир будет продолжаться. По крайней мере, все мы к этому стремимся в большей или меньшей степени. Кому-то, может быть, наскучило, кто-то подошел к тому времени, когда будет смена мерности, и он перейдет в другую меру существования своего духа, своей души. И мы сегодня как раз, я не имею в виду сегодняшний день, а настоящее время, да, мы сегодня как раз находимся той точки, да, которую, как называют, точка бифуркации, точка перехода. Мир, который существовал до сей поры, с его социальными, экономическими блоками и прочими построениями, он, собственно говоря, достаточно интенсивно начинает разрушаться. Те, кто привык себя чувствовать в этом мире вольготно и на правах, наверное, каких-то распорядителей, я не скажу хозяев, потому что это такое в данном случае скорее забавное, да, слово, когда человек или там какая-то группа людей считает себя хозяевом мира. Они как раз стараются мир сохранить в той позиции, в какой он сейчас находится, но тем не менее неутомимое время и изменившиеся даже коны высшего уровня, да, соотношение проявленного и непроявленного, они поменяли и физические константы определенные. А уж не будем говорить, тем более поменяют константы социальные. И человек обретет скоро, в течение каких-то ближайших, может быть, нескольких десятков лет, совершенно новые качества взаимодействия с Божественным. И то, что тот мир, тот будущее, которое мы хотели бы увидеть, тот образ, который был бы нам близок, он, конечно же, у нас сочетается с одним простым словом для большинства людей, да, это слово «счастье». То естественное стремление человека — это стремление к счастью. Просто само по себе слово, оно не имеет, наверное, безусловно, четкого определения. Даже мы заглянем в словари или в ту же самую Википедию, мы там найдем немножко расплывчатое определение. Но я дам, наверное, то, которое хотел, не то, что хотел бы, а которое, как мне видится, сегодня будет наиболее правильным. Счастье — это просто баланс, временный баланс человека и мира, когда мир не является для человека неким местом боли, раздражения, страха, обид, печали и всего прочего. То, что делает человека несчастным, да, потому что счастье у нас антитеза несчастья. То есть не было бы счастья, да несчастье помогло. Есть такая хорошая русская поговорка, мало, опять же, кто задумывается, не то, что мало кто задумывается, часто ее употребляют, но я здесь употреблю ее именно как то, что работает вот именно в этом ключе. То, что человек счастлив становится тогда, когда какие-то стремление его, там, ну, каким-то достижением, допустим, к переходу в новые какие-то состояния, там еще что-то, они вдруг происходят. И он к этому прилагает очень большие усилия. Когда-то проводили исследования еще в Советском Союзе, насколько я помню, опрашивали спортсменов, когда они были, причем спортсменов, добивавшихся там выдающихся результатов в своих видах спорта, занимавших первые места и вторые на олимпиадах, там, на чемпионатах мира, чемпионатах Советского Союза. И как оказалось, что когда они немножко подумали, что максимальное счастье они испытывали именно тогда, никогда не поднимались на пьедестал почета, когда уже, собственно говоря, достижение состоялось. Но тогда, когда они готовились, когда было максимальное напряжение и максимальная степень подготовки для перехода. И вот, и мы, собственно говоря, сейчас находимся, с одной стороны, в таком же счастье, а с другой стороны, в счастье в каком смысле, что мы сейчас достаточно сильно все напряжены, можно так сказать, потому что у нас есть место на территории нашей земли, где течет кровь наших родов, и это, к сожалению, продолжается. И мы, с одной стороны, приложили все усилия, но, как сказал один мудрец, с которым я недавно встречался, это, говорит, будет продолжен до той поры, пока люди не поймут, что надо восстановить любовь. Любовь должна быть восстановлена. И мы перейдем. Это тоже одна из важнейших категорий достижения счастья. Счастье – наличие любви в родах, в семьях, в человеке, как таковом, одного народа к другому. Это то, что дает право всем народам пребывать в жизни, пребывать в счастье. Это, собственно говоря, одно тоже из основополагающих понятий образа будущего. И поэтому мы сегодня, наверное, будем двигаться в этом направлении, там, какое время у нас не такое длинное будет отпущено, пусть меня простят слушатели, что, может быть, я немного растекаюсь, но хочется, как всегда, объять необъятное, но скажу тоже столько, сколько получится по времени, с одной стороны, а с другой стороны, как мы из нашей встречи каждый из одного эфира в другой переходим, где-то у нас есть что-то недосказанное, что-то не до конца понятное. Но с каждым эфиром, с каждой встречей это становится все более понятно, как мы друг с другом общаемся. Я имею в виду не только тех, кто ведет эфир, но и тех, кто его слушает, потому что все равно наше общение через ваши комментарии. Не забывайте комментировать, не забывайте ставить лайки, потому что это тоже определенную пользу для самого эфира всегда приносит. Так вот, вернемся к образу будущего. Образ будущего для меня сегодня, я, наверное, хотел бы заостриться. Как я сказал, да, счастье — это просто некая точка, как линия горизонта, к которой ты все время приближаешься и которая все время, ну, как бы не подлежит полному достижению, потому что счастье есть временная категория, потому что сегодня ты счастлив, завтра вышел, вместо, даже вместо солнца выпало, выпал дождь, или стало холодно, или еще какая-то малая или большая проблема возникла. И вроде бы счастье куда-то улетучилось. И только, так сказать, очень серьезно прошедший жизненный путь, они доходят до этого состояния счастья и могут в нем пребывать достаточно долго, может быть, бесконечно долго. Но наша задача сегодня о том, каков должен быть, я говорю, поэтому мы идем не от противного, а просто с точки зрения будем смотреть на образ будущего из того понимания, из того, что этот мир должен выглядеть так, где мы можем быть счастливыми. Да? Что делает человека счастливым? В этом ключе, наверное, будет наша сегодняшняя беседа, по крайней мере, я так предлагаю. У Алексея, может быть, свое видение, он прекрасно всегда отсвечивает, там в хорошем смысле отсвечивает. Отсвечивает или подсвечивает, как лучше сказать. Вот. Ну, хорошее слово в любом случае. Он как один из ведущих у нас в этом плане, и мудрецов, и понимающих, он хорошо говорит, куда мы двигаемся и направляемся. Ну, наверное, как первичное, потому что сегодня я сделаю все-таки упор на духовное развитие и поясню его необходимость и в будущем, и, соответственно, в канве самого образа будущего, чем будет являться духовное развитие как таковое. Алексей, передаю, наверное, тебе, пока соберусь дальше мыслями. То есть сейчас мы находим общие какие-то, да, представления об образе будущего, основах созидательного общества. Правильно я понимаю, да? В начале. Ну вот какой образ будущего я вижу? Ну, давайте для начала мы разберемся вообще с понятием слова «образ». Многие же люди даже не задумывались о том, что означает это слово «образ». Вот можно разбирать по слогу, можно разбирать по буквице, можно разбирать по понятиям, а можно все вместе сложить. И если мы все вместе складываем, то получается, что образ – это нечто цельное, то, что приходит через разумение, как вспышка, освещающая наш мозг, наше сознание, и появляется нечто, что мы потом можем воплотить. Вот этот образ, то, что приходит всегда от божественного. Потому что есть еще представление, а есть образ. Это не совсем одно и то же. Так вот, если мы говорим про образ, где цельное, сложенное, проявляется от божественного как вспышка, как разумение будущего, то, естественно, будущее складывается всегда только с тем, что идет от божественного. По-другому быть вообще никак не может. Никакие хочушки, не связанные с божественным предназначением человека, семьи, рода, общества, здесь никакой роли вообще не играют. Вот Вселенная ни разу не спросит, а что ты хочешь? Вселенная предлагает те уклады, которые в ней есть, те условия, которые в ней есть. И попробуй возрази. Вот попробуй возрази, когда в твою сторону летит метеорит размером с Луну, к примеру. Да? Ну попробуй возрази. Не хочу. Бабамс. Ну и все. Или попробуй возразить Земле, когда назревает какой-нибудь там вулкан, накрывающий собой несколько областей, таких как Московская, например. Ну попробуй возрази, останься здесь на этом вулкане, посиди. Поэтому у Вселенной есть определенные и обстоятельства, и ситуации, и явления, и проявления, и поконы, и так далее. И если ты их не учитываешь, а только же хочушками, ну, получается беда. Поэтому, когда мы говорим про образ будущего, мы не должны говорить только о своем «хочу». Мы должны говорить о том, что есть на самом деле, исходя из предназначения каждого из нас, предназначение сложенного в семье, как я уже говорил, в род, общество и мир. Вот только из этого может появиться правильный образ будущего. Только когда он строится на естестве и природосообразии, с учетом того, что было сказано про предназначение, он будет верный и подходящий для всех и каждого. Я не оговорился. Даже, казалось бы, кардинально и радикально разные люди на разных плоскостях находящиеся будут находиться на одном механизме, к которому эти плоскости присоединены. Даже если один занимается литьем, а другой занимается огнем, казалось бы, как это все возможно? Да возможно. Вот в автомобильном двигателе это возможно. Где есть и огонь, где есть и литье, в том числе льется, например, топливо, и в то же время льется охлаждающая жидкость, где есть и металл, где есть и вода, где есть и газ, где есть огонь и то, что из земли вышло. Они же кардинально радикальны порой друг к другу, но они укладываются. Но цельный образ, цельный двигатель, цельное явление, и каждый на своем месте. Так вот, когда мы также говорим как про цельный двигатель, про нашу цельную жизнь, тогда, на первый взгляд, кардинально, радикально разнесенные по сторонам люди, занимаются совсем разными какими-то делами в этой жизни, но представляющие цельный образ, понимающие свое предназначение и место, будут строить вот это самое созидательное общество, где каждому будет место, каждый будет на своем месте и будет благополучие. На первом этапе это будет выживание, сейчас мы выживаем, это до пупка. На втором этапе это будет жизнь, уже может быть где-то в достатке. На третьем это обязательно достаток и уже с проявлением изобилия. А на четвертом это будет полное изобилие, но не в животном начале, а изобилие во всем. Так вот, созидательное общество не строится на хочушках. На хочушках строится общество бройлеров, свинок, которых растят на убой, баранов, которых растят для шерсти и на убой, лошадок, на которых там пашут и так далее, гусей, которых готовят к какому-то праздничному столу. Вот созидательное общество, где каждый понимает цельность этого мира, проявление любви, где люди божественный замысел ведают, не просто богов, а божественный замысел Божий ведают и принимают, какой он есть, в том числе и себя в этом мире. И поняв это, складываем вместе. Вот он, образ будущего, где каждый не сидит на лаврах в обществе достатка, либо уже благополучия с избытком, изобилием, а где каждый трудится для того, чтобы достичь предназначения. При этом достаток, благополучие и изобилие – это только условия для того, чтобы физические тела могли себя хорошо чувствовать, для того, чтобы у нас было необходимо с точки зрения возможностей, инструментов, технологий, и дальше проявлять себя как человеки. Вот чем отличается настоящее божественное созидательное общество от тех обществ, где люди хотят только благополучия, чтобы не было войны, чтобы у них был достаток, чтобы была радость и веселье. Короче, чтобы у них все было, и им за это ничего не было. И они сваливаются к самому начальному варианту. В этом случае, если так думают, где нужно только хлеба и зрелищ, совокупляться, обороняться, ну и чтобы было что там еще поделать для усиления. И все у них переваривается, вот эти бесконечные ток-шоу, бесконечное умствование ни о чем, переливание с пустого в порожнее и так далее и тому подобное. Вот представьте себе общество, в котором мы сейчас находимся. Вот если сейчас, к примеру, убрать страдания военные, какие-то переживания, связанные с трудом, с работой, с неустройством каким-то, и добавить это вот изобилие, но оставить в интернете вот эту всю похабщину, в телевидении эту всю похабщину, в радио, в журналах, СМИ и так далее. Вот это как раз есть то общество, которое хотят большинство людей, не понимающих, что такое настоящее созидательное общество. Чтобы все было, и я мог развлекаться, потому что все их устремления жить будут нацелены только на устремление развлекаться и перепрыгнуть развлечение, которое было этого. Это наркотическое состояние. Наркотик всегда требует увеличения дозы, увеличения впечатлений. И это саморазрушительное, но под названием созидательное общество с точки зрения большинства людей, обывателей. А вот то, которое изначально я сказал, это настоящее божественное созидательное общество. Как говорится, почувствуйте разницу и давайте попробуем подумать, а что нам необходимо сделать сейчас, вот в этой самой страшнейшей ситуации, где льется наша кровь, для того, чтобы вернуться в состояние человека, через человече прийти к азу и сделать то, что от нас требуется и что нам необходимо по всем поконам вселенского бытия и нашему предназначению. Алексей, благодарю. Сурияр, передаю тебе слово. Благодарю, Алексей, как всегда. Хорошо разворачивает именно по основам. Я как человек, находящийся и проводящий в свое время, и сейчас проводящий достаточно много обрядов, занимающийся и своим духовным развитием, продвижением, и наставивший и наставляющий достаточно большое количество людей в этом мире, конечно, говорю, какой образ, да, там смеялись сегодня, какой будет образ вы хотели, что в каждом дворе должен быть ведический храм, чтобы каждый человек мог духовно приобщаться и развиваться как образ будущего, да? И именно смеялись, потому что как сказать, ни к счастью, ни к развитию, там, наличие самого ведического храма в том или ином приближении, как там в Москве была идея сделать 200 храмов шаговой доступности еще при предыдущем мэре. Ну, как оказалось, она не очень востребована самим обществом, поэтому она так потихоньку и заглохла, эта ситуация. Наша задача как раз, как говорит, ваше будущее равно вашему настоящему и прошлому. Есть такая формула, и она, собственно говоря, имеет под собой основание. Просто мы сейчас, вот, ну, почему необходимы эти беседы в образе будущего? Потому что в какой-то мере мы можем назвать это мечтаниями, с одной стороны. С другой стороны, я там большой долей уверенности могу заявить, что мы понимаем, как может и должно развиваться общество, построенное на ведических принципах, и понимаем, каким оно примерно может стать через 25 лет, 50, 75, 100 лет. И просто сегодня тоже пришло с соседней нашей родственной стороны, что там где-то в их парламенте приняли разрешение или стараются принять, чтобы каждый мог спокойно потреблять таблетки, условно говоря, с легким наркотическим состоянием. И что будет с этим обществом через 25-50 лет, почему-то об этом мало кто задумал, потому что сегодня для них вот открывают как раз те дороги, где не будет возвышения и развития, а будет то, о чем вот сейчас как раз только что говорил Алексей, что либо ты му-му, либо ты кря-кря, вот как бы наоборот, не усложнение и набирание новых элементов сложности, а будет упрощение. И это тоже тот образ будущего, который сегодня же сбивается. Поэтому все наши беседы, они, собственно говоря, не являются беседами от скуки, а делаются даже не попыткой, а нашим общим соделанием вот этого образа будущего, чтобы он возник. Потому что мы бы там, с одной стороны, сев кругом мудрецов, и мы его достаточно хорошо, это будущее, прописали, но мы же эти как слишком умные часто бываем для того, чтобы большая часть нашего народа смогла это сразу понять. И поэтому мы ищем часто те слова, те построения, которые будут доступны для многих, чтобы вот этот акт сотворчества, нашего рождения, нашего общества будущего, он состоялся. И ключевым моментом, как я говорил, да, я вижу тут, конечно же, развитие, потому что есть там несколько безусловных основ, которые мы опираемся на кон, потому что ключевой момент для меня, как-то не так давно, насколько я помню, у Алексея был эфир, и у нас какое-то время, может быть, года два назад, был тоже эфир, посвященный вере. Но вера как не некий религиозный аспект сам по себе, то есть выполняя то-то, то-то. Религия в данном случае — это выполнение, как я уже не раз опять же, почему нам очень важно, что в образе будущего наша духовная составляющая, она нам должна быть понятна, почему мы сегодня об этом, я предлагаю говорить достаточно много и четко. Да? Вот был разговор о вере. Я говорю, вера не как религиозная, религиозная — это способ восстановления и сохранения слабеющей или утраченной связи при прямом переводе. Вера подразумевает, что ты каждое мгновение своего бытия, как я уже не раз говорил и буду повторять еще неоднократно для того, чтобы услышали, это возможность каждое мгновение своего бытия осознавать присутствие Божественного вокруг себя, внутри себя, ощущать весть, которая позволяет нам порождать совесть и в этой совести пребывать. Потому что каждый из нас одновременно получает весть, одновременно является сам частью этой вести, ее передает. И поэтому сам по себе образ подразумевает, что в будущем, как есть совершенно четкая уверенность, и в этом плане предлагаю прислушиваться более, ну, как сказать, более направленно к тем словам, которые говорят, что новые люди, они уже практически уже здесь, при дверях, они уже рождаются, они уже приходят с новыми способностями. И мы, собственно говоря, это видим. Поэтому ключевой момент осознания того, каким будет будущее, это признание того, что мы будем находиться в значительно большей степени единства. И когда мы собирали Совет Мудрости, и, собственно говоря, первая задача для Совета Мудрости была задача, чтобы все те, которые там претендуют, как-то понимают, в той или иной степени погружены в разные степени, в разные направления общего глобального знания, чтобы они могли эти грани раскрыть. И был задан вопрос, что же является наиболее полной, не наиболее полной, а наиболее серьезной проблемой, мешающей нам собираться как народу и отстаивать, не то что отстаивать, а строить свою жизнь. Вот ключевое, собраться как народу и строить свою жизнь. И мы, собственно говоря, в течение нескольких дней, потом это подтвердили дальнейшими исследованиями, скажем так, в этом направлении, какие-то исследования были из социологии, какие-то из духовной сферы, но получили мы достаточно четкий и устойчивый ответ. И устойчивый ответ заключался в чем? Что в народе отсутствует доверие и друг к другу, и к властям, и к другим родам, племенам. И, соответственно, когда нет доверия, никакой договор нормальный, созидательный, дееспособный, он не возникает. А отсутствие доверия, откуда оно возникает? Да? Потому что в какой-то момент мы привыкли к тому, что идея нашего мира, она нам была, опять же, кем-то навязана, когда мы выпали из цельного следования ведической традиции, она была нам навязана определенными религиозными доктринами, что, собственно говоря, есть, скажем, кто-то избранный, кто-то менее избранный, кто-то целый народ может быть более избранный, которому позволено поступать с другими народами, как ему захочется, и за это, собственно говоря, ему ничего не будет. И это было подтверждено, с одной стороны, многократно, хотя даже с этим народом не раз случались множество серьезных передряг, скажем так. И сама вот эта идея, что можно делать, она, кстати, очень хорошо озвучена в книге Достоевского «Братья Карамазовы», когда там младший брат Алексей спрашивает, так, ежели, говорит, Бога нет, значит, все можно. И вот эта идея, что мир является местом игрищ тех людей, которые, собственно говоря, сами распоряжаются всем, что в этом мире происходит, и никто, собственно говоря, над ними не имеет ни власти, ни идеи, ни возможности как-то их исправить. Ну, опять же, если мы как-то чуть дальше посмотрим по времени на эти народы, на этих людей, мы понимаем, что, ну, через меня просто достаточно много людей проходит, те, которые совершали больше или меньше ошибки в своей жизни. И, собственно говоря, я вижу вот сам этот момент, когда вот эта идея своей там вседозволенности, там непогрешимости того или иного приходит к слому через детей, через здоровье, через перевоплощение, потому что люди приходят и не могут понять, почему у них так сложно строится жизнь. А когда посмотришь, ну, говорит, вы там выбрали в прошлой жизни достаточно много того, что, ну, лучше было бы оставить. Вы использовали свои запасы, и в этой жизни у вас задача совсем по-другому выглядит. Поэтому задача-то как? Преодолеть недоверие, оно чем узнать? Что кто-то должен понять, а не кто-то. Вообще-то все мы должны понять, что нам недоверие, обратная сторона его – доверие. Доверие рождается на вере, когда мы верим друг другу. То есть достаточная вера друг другу. И если мы, вот это один из основных постулатов, одну из основ с собой возьмем в образ будущего, я думаю, это будет хорошее решение. Поэтому такое длинное вступление для того, чтобы обосновать, что нам необходимо доверие, а доверие рождается на том, на высоком уровне правды. А высокий уровень правды рождается на том, что мы разделяем эту правду, она нам понятна, и правда наша земная, она не противоречит правде небесной. А правда небесная — это тот замысел, который род-прародитель заложил в тот мир, в котором мы живем. Вот, собственно говоря, такая, наверное, связка. Вера — одно из оснований. Правда — другое основание. Доверие — третье основание. Любовь — четвертое основание. Вот, наверное, пока так. Алексей, передаю тебе слово. Благодарю. Да, на самом деле хорошее основание, без них там никуда. И надо еще здесь подумать, а какие еще дополнения жизни существуют, которым мы в полной мере подчиняемся. Вот одно из таких явлений – это явление постоянного движения и движения в делах. Вот обратите внимание, если вы маленького ребенка попросите посидеть спокойно, ни на что не отвлекаясь, просто вот посидеть, сложа ручки вот так вот, маленького ребенка, там до 6 лет, то обратите внимание, что долго посидеть не получается. Он начнет двигать ножками, начнет двигать ручками, глазами что-то искать, потом головой крутить, потом начнет вертеться, потом что-то схватит, начнет что-то теребить, крутить, что-то, может быть, рвать, либо, наоборот, что-то создавать. Постоянное движение, постоянное изменение чего-то. Все мы родом из детства. У нас все это есть. Мы не можем просто так существовать, как листик, упавший, например, на землю, оторванный от дерева. Мы постоянно что-то сотворяем. Мы постоянно что-то созидаем. Кто-то созидает через разрушение, кто-то созидает через сложение. Вот это заложено в нас, и никуда не деться. И очень важный вопрос состоит в том, человек это делает хаотично, потому что так физическое тело устроено. Либо физическое тело является инструментом, который исполняет те задумки, которые у человека появляются. Вот это очень важно. Если это делается просто так, то это биоробот, который живет по программе существования и выживания. И он может быть в любой ситуации, которую кто-то ему настроит, которую кто-то ему укажет, куда-то направит его. Вот и все. Если же человеку дать представление, ради чего он живет, главную цель жизни помочь найти, понять себя в этой жизни, понять свою природу, понять природу других людей, природу окружающую и себя в этой природе, и общество в этой природе, то тогда вот это вот неотъемлемое от него движение постоянное, постоянное выплескивание своей силы, приложение к чему-то будет направлено в созидательную божественную сторону. Если же эту основу ребенку не давать, если человек этого не понимает, то в этом случае тогда он будет игрушкой либо механизмом в чьих-то руках. Поэтому мы творцы изначально на всех уровнях. На животном уровне мы творим постоянно, неосознанно, потому что это заложено. На сердечном уровне мы тоже творим. Мы с другими хотим взаимодействовать. Мы хотим что-то получить от них, какую-то информацию, им что-то дать, поделиться, сложить, поиграть. На мыслительном уровне мы тоже творцы, какие-то образы к нам приходят. Но если отсутствует высший божественный уровень, Все вот это, все три уровня, сваливается к животному началу. Поэтому заложенное – это всего лишь навсего инструмент, а вот царь в голове, который по родовой нити всегда находится на связи с высшим «я», то есть с Богом и с богами, с предками, если вот оттуда идет управление, то тогда все нормально, все хорошо. Тогда все идет по своей сути божественной. И тогда проявляется и созидание человека, и созидание в семье, и созидание в обществе. И тогда человек выполняет свое предназначение жизненное, и физическое тело тогда действует постоянно, но действует не хаотично, не по указанию какого-то там негодяя. И все складывается. И вот тут-то как раз и объединяется «хочу», «могу» и «надо». Вот это и есть проявление счастья. Части от всеобщего, целого. Он включен в это общее, он не выбивается из этого, потому что все строится на божественных укладах, поконах вселенского бытия. И он, находясь в этих поконах, не нарушая божественной сущности ни своей, ни соседа, ни семьи, ни общества, ни рода, ни природы, находится на своем месте. Он ни с кем не конкурирует, потому что он уникален, как и другой человек тоже уникален. Если каждый на своем месте, то толкотни за это место не существует, его не может быть. Толкотня за какое-то место происходит тогда, когда кто-то из толкающихся не понимает, что это не его место. Но вытолкнув другого с его места, человек, занявший его место не по своему предназначению, становится собакой на сене, который и сам сено не ест, но и другому не дает его съесть. Который сам себя не проявит и другому не даст проявить. А тот, которого вытолкнули, ему куда деваться? И он будет вынужден искать рядышком похожее что-то и сталкиваться с другими. Вот таким образом один неразумный человек, но более мощный по каким-то показателям, выталкивает с своего места другого и запускается цепная реакция разложения нашего общества. Вот это все надо понимать. Постоянное движение, постоянные изменения и необходимость быть на своем месте по предназначению Вышнему Божественному. Тогда у нас будет и мир, и лад, и любовь, и счастье, и исполнение замысла. И будем мы жить в настоящем созидательном обществе. Ну как это так? Алексей, благодарю. Сурьяр, передаю тебе слово. Так, ну, микрофон я вроде не выключал. Сидел тихо. Слушал внимательно. Как хорошо мысль сегодня перетекает. Как раз о том, как в будущем, да, ну у нас как школа ведущих, соответственно, мы всегда занимаемся и сами образованием, обучением, наставлением, и сами обучаемся. И, соответственно, очень важно то, как люди друг друга будут понимать, с одной стороны, а с другой стороны, еще более важно, как сам человек будет себя понимать. Потому что как, глядя вокруг себя, не то что вокруг себя, а глядя вообще на социальные построения, я говорю, социально-психологические, наверное, так, то большая часть у нас сегодня был разговор о счастье, большая часть несчастий, подавляющее большинство людей, как раз заключается в том, о чем сейчас Алексей говорил, что человек находится не на своем месте. А находится он не на своем месте, потому что когда-то нам, опять же, извне была привнесена идея, надо понимать, что огромное количество идей, которые с одной стороны, с которыми мы привыкли уже жить, с которыми, в кавычках, можно сказать, сроднились, и настолько глубоко проникли в наше сознание, что мы эти идеи считаем правильными, не подвергая их никакой ни критике, ни осмыслению. И, собственно говоря, когда-то кто-то сказал, что хорошо быть юристом, когда-то кто-то сказал, хорошо быть бухгалтером, и люди, которые родились, собственно говоря, согласно замыслу проявления этого мира, замыслу прародителя, совсем для других дел. И они занимаются одни мытарством, считают чужие деньги, как-то и складывают, перекладывают, что такое деньги, тоже мало, к сожалению, кто понимает. Кто-то крутится крючкотворством, занимается, тоже никакого ни доверия, ни радости, ни счастья у него в конечном итоге там, как правило, не возникает, если у него не, как то, о чем говорил Алексей, не заложены только нижние чакровые состояния. Там, поесть и, собственно говоря, удовлетворить свои первичные телесные потребности. В этом их жизнь заключается. И поэтому на будущее, да, что такое образование, обучение, ключевой момент заключается в том, что есть достаточно серьезные, хорошие системы тестирования детей, которые вот, приходят в воплощение еще, собственно говоря, по моменту рождения, по каким-то основным антропологическим, там, по цвету ауры, там, ну, их порядка сегодня 8-9 достаточно серьезных систем, которые позволяют определить предрасположенность человека. И, собственно говоря, когда человек получает то, для чего, собственно говоря, его, скажем так, небесный договор был, в чем заключался, то он, конечно же, имеет значительно большую возможность для получения счастья. И наше будущее нам, наверное, в одной из первых очередей как раз интересно в том ключе, что мы можем до этого счастья дотянуться в течение одной жизни. Может быть, она тогда станет значительно длиннее даже по своим временным рамкам. И поэтому чему мы сама по себе вот система экономики, но экономика — это просто один из, наверное, постулатов, описывающих схемы передвижения физических величин, потому что экономика и физика и математика, собственно говоря, одна и та же дисциплина. Когда нам рассказывают о каких-то там невидимых руках рынка, ну это просто сразу можно смело записывать, кто на это уповает, что рука невидима. Руки все видимы и понятны для тех, кто знает, собственно говоря, первичные какие-то правила движения силы, не более того. Потому что сила проявляется в разных объектах, эти объекты той же силой другой, но условно мы своими руками эти объекты производим, такие же, как мы эти объекты потом развозят по разным адресам и направлениям, и эти объекты используются для кого-то. Что-то съедается, что-то становится машиной, что-то становится мебелью, что-то одеждой, что-то самолетом, но мы все это используем, и, собственно говоря, никаких особых хитростей и премудростей тут нет про невидимую руку рынка, там какие-то кредиты и все прочее. Потому что кредит возникает тогда, когда вы приходите в банковское или какое-то другое учреждение и говорите, я готов заложить вам свое будущее время, а вы мне из своих излишков дадите что-то. То есть вы просто услышите эту формулу, я готов заложить вам свое будущее время. И, собственно говоря, вот этот момент, когда человек входит в проценты взаимоотношения с неким элементом, называемым банком, и с его инструментом, который называется деньги, он, человек, начинает терять свое будущее. И вот, собственно говоря, только одна религиозная структура на сегодняшний день она не признает, ну, то есть отказывается от банковского процента и прочих вещей. Но кроме банковского процента есть еще понятие печатания денег, которое приносит еще значительно больше, чем сам банковский процент. Это тоже надо понимать. Фокус старого мира и мира нового, и мира срединного, в котором мы находимся, имеется в виду во временном промежутке, потому что в старом мире каждый, что-то имея, так сказать, какую-то силу и мастерство в руках, мог произвести любой элемент, и этот элемент мог обменять на другой. И, собственно говоря, мерилом на тот момент было день или деньга, то есть то, что ты смог сделать за день. Вот что такое было мерой мастерства и мерой обмена. И оттуда как бы потом взялось это слово «деньга», но оно уже обрело значение миновое, что некий был получен, условно говоря, универсальный элемент обмена, и он уже прижился. Сейчас срединное время. Для нас это, в том времени, в котором для нас это привычная схема взаимодействия, что мы ходим на работу, что-то делаем, кто-то там стучит по клавишам на компьютере, кто-то точит болванки на станке, но как бы какой-то продукт производится. И потом эти продукты каким-то образом меняются. Но глобальным обменщиком выступают деньги по всем нашим делам, по всем нашим транзакциям, встречам с другими людьми по взаимодействию. Эти деньги заменили для нас очень много. И, собственно говоря, для большинства людей, пусть на меня многие не обижаются, эти деньги стали уже как бы первым богом. Потому что они думают, что за деньги можно купить все. В конечном итоге надеются, что даже купят счастье. Но если вы посмотрите в глаза многих людей, у которых достаточно денег, вы там счастья не найдете, потому что они все так же продолжают жить в страхе. Продолжают жить в страхе и незнании, как нам и им выбраться из этой ситуации. Поэтому самым большим капиталом будущего времени, да, и того образа будущего, в котором мы находимся, будут не деньги, а доверие. Потому что, условно говоря, ценность возникает там, где люди доверяют друг другу. И на сегодняшний день вычислительные способности даже не очень серьезных компьютеров, они позволяют загрузить туда цельную систему всех доверяющих друг другу. То, о чем регулярно рассказывает и с большой точностью рассказывает Алексей на своих семинарах, на своих эфирах, то, что называется артель, то, что называется кооператив, на самом деле это все сообщества, доверяющие друг другу. И поэтому чем больше людей, вот будущее, да, нам сейчас предлагают электронные деньги подсунуть, чтобы не надо было их никак не печатать, не доносить, не считать, не развозить, чтобы все это делал компьютер. Но ключевым моментом, я говорю, для вас, для всех нас, чтобы не попасть в следующую фазу рабства, когда так-то сейчас мы хотя бы знаем, кто печатает большую часть денег в мире и для чего он это делает, как он это делает, так он просто исчезнет. Тоже, как говорится, хорошая формула, хорошее слово. Что, говорит, сделал самое сильное и хитрое движение дьявол? Он заставил людей верить, что его нет. И то же самое, собственно говоря, нам сейчас, пока вот идет там военная операция, еще что-то, там очень интенсивно двигаются во многих странах законы, где-то их обкатывают уже как раз об электронных деньгах, чтобы все наличные деньги, которые вы могли бы хранить, чтобы которые в этом, в своих где-то домах или еще в каких-то вещах, что их можно было точно так же аннулировать в любой момент. И, собственно говоря, вот эта ситуация, она где-то бродит. Поэтому ключевая задача нашего образа будущего — это собрать наши круги доверия. Да? Как я сказал, первое — это образование, это второе — это возможность и определение для каждого родившегося ребенка наиболее предпочтительные для него пути развития во время этого воплощения, в которое он пришел сюда. Третий, который позволит нам стать сильными, могучими и непобедимыми, не побоюсь этого слова, это те круги доверия, в которых вы будете находиться. Поэтому надо находить тех людей, которым вы сейчас уже, потому что будущее начинается даже не завтра, а сегодня. Каждая следующая минута, она уже из будущего. Ищите тех людей, которым вы доверяете, с которыми вы можете обмениваться вне денежного обмена. потому что это тоже будет необходимо. Потому что есть один из вариантов развития будущей, ну не финансовой, а обменной системы. Он как раз заключается в том, что то или иное сообщество, такой был термин даже, капиталисты клюнули на какое-то время на него, но быстро опомнились и спрыгнули. Социальные платформы, когда люди встречаются, договариваются. И, собственно говоря, вот этот момент их встречи, достижение достаточного уровня доверия позволяет им, собственно говоря, уже создавать ценность. Потому что каждый из них является производителем ценностей там, на своем рабочем месте, у себя дома или еще что-то. И этими ценностями они могут обмениваться. И деньги тут, собственно говоря, не возникают. Там просто есть схема определенных обменных операций, которые будут фиксироваться. Ну, там кто-то может сталкиваться, там блокчейн или еще что-то. Но это не принципиально название. Принципиально то, что небольшая электронная система миновую структуру полностью может заменить. И ваша эффективность и возможность будет только зависеть от того, какое количество людей и насколько они качественны в круге вашего доверия. Вот, собственно говоря, те элементы, о которых я предложил бы каждому из вас подумать. Это тестирование детей, и, потому что следующее образование, это опять же из образа будущего, следующее образование, что каждый ребенок, приходящий в этот мир, будет иметь индивидуальную программу своего развития, индивидуальную, которая будет очень четко учитывать его особенности. Второе – это доверие и круги доверия как таковые. Это то, что позволит нам иметь для своих родов, для своего народа, для всей планеты Земля потенциально ту экономическую модель, когда между нами не будет посредника, компьютер, потому что не будет посредников, потому что мы сами будем этой ценностью и будем закладывать в него те параметры, которые даже без компьютера мы можем это сделать. Потому что эти системы есть, и они, собственно говоря, на сегодня разработаны. Ну, наверное, вот это я хотел сказать сейчас. Алексей, слово тебе. Да, хорошо все рассказал. Ну вот доверие, образование и так далее. Я предлагаю пойти по естеству бытия, которое наши предки всегда придерживались. И вот это вот дополнение с моей стороны еще картиночку красочками так вот обогатит. Но я предлагаю хотя бы три уровня нам поднять. Развитие человека для того, чтобы стало понятно, какие первичные шаги по естеству надо делать, какие вторичные, какие третичные. Ну и что в конечном итоге у нас будет. Вот если мы говорим про первый уровень, всегда первый уровень связан с выживанием. А если выживание, то это хозяйствование. Это добыть себе то, что позволит прожить дальше, что заполнит наши животы, то, что нас защитит от холода, то, что нам позволит соединиться вместе, укрыться от непогоды, продлить потомство и так далее. Вот первый уровень – это выживание, это животное начало. Никуда ты этого не денешься. Второй уровень, когда у нас выживание уже пройдено, когда у нас есть совместное хозяйствование, когда у нас есть своя казна, когда у нас есть свои запасы, мы вот тут уже начинаем общаться. Мы начинаем уже петь, играть, как там, культуру проявлять свою, досуг. Обучение на этом уровне. Помните, да, муравей, стрекоза и муравей, когда там, да кому ж на ум придет на желудок петь голодный? Вот когда у тебя желудок голодный, то как-то так пляски и песни, и разговоры о чем-то высоком не очень хорошо укладываются. Когда уже кишка на кишку революцию устраивает, ну тут вообще плохо становится. Вот поэтому выживание первично. Выживание, хозяйствование. Потом это уже достаток, это там распределение, общение, игра. Вот второй этот уровень. сердечный. Третий – это уже ближе к изобилию, когда у нас уже достаток всего, когда казна полна, и мы начинаем осмыслять, нигде взять там средства, нигде взять ресурсы, а куда их направить. И с этим связано уже управление, с этим связана власть и обязательно продление уже не просто физического рода, не просто обучить кому-то чему-то, а вложить правильное образование, которое с самых-самых азов, вроде бы казалось, с первого, с выживания всегда откладывалось, как культура хозяйствования, культура вот, распределения достатка, объединений. Но здесь уже через понимание, вот это образование более широким становится. Вот хотя бы когда мы три уровня, четвертый я вообще там не говорю, это державные уклады уже очень серьезные, большие, хотя бы вот эти три уровня мы понимаем, тогда все последовательно. И беда тем, кто путает местами эти уровни. Те, кто вместо того, чтобы заняться единым хозяйствованием, приезжают чисто поле и начинают петь и танцевать, тратить те ресурсы, которые у них есть, а тут помертвело чисто поле, нет уже нет силы боли, где под каждым лепестком был готов и стол, и дом. Ну все, вот понимаете. И начинается опять стрекоза да муравей. И кто там успел что-то как-то зарыться в землю, построить себе хижину на уровне трех поросят, один из вариантов, ну как-то вот смотрит на тех, кто пели и плясали все лето, ну как-то так, на ненормальных людей. Но один-то он тоже не выживет, эти голодные к нему придут. И придут соседи голодные, которые тоже так пели и плясали из городов. Поэтому если у нас нету второго уровня объединения в хозяйствовании, в общении, общества, то ничего хорошего не получится. Если у нас нет осмысления управления власти, третий уровень, то тоже ничего хорошего не получится. Поэтому, когда мы расставляем все по своим местам, не нарушая последовательности, все будет хорошо. Ну, еще пример. Очень часто кричат: мы власть, мы власть, мы народ. Я говорю: хорошо, власть, ты можешь неимущих накормить, напоить, обогреть? Нет, не можешь. Ну, какая же ты власть? А ты можешь защитить страну и этих неимущих, а супостата, который пришел их убивать и тебя убивать, который пришел землю твою отнимать, тоже не можешь. А ты можешь вот этих руководителей, которые дурные законы принимают и пляшут под дудочку международного капитала, там, на место поставить, тоже не можешь. Ну, ты тогда триндун, ты тогда глупыш. Ты тогда летящий парящий из сумасшедшего дома. Ты не власть. Власть подтверждается возможностями, делами, основанными на ресурсах, которыми ты можешь управлять, которые ты можешь задействовать. И самый главный ресурс – это мы сами, человеки. Он первичен. Сколько бы золота вокруг тебя не было, бриллиантов, леса, изумрудов, чего угодно, металла – если нет человека, это все останется природными явлениями. Но как только появляется разумный человек, разумный, не вот этот твор, который сейчас ворует у своей матери земли, уничтожая ее, а разумный, он начинает складывать это все и берет не более, чем нужно, а берет, чтобы был достаток и изобилие, чтобы наступило мыслительное, общественное. Ведь человек – это главный ресурс, все остальное – это дополнение. Вот осмысление всего этого и последовательность действий, и своевременность действий, пониманием, кто я и для чего, вот это вот очень важно. Какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы перейти вот в это самое величайшее созидательное божественное общество, а не придуманное кем-то? Во-первых, видеть картину целиком. Вот эту самую державу на четвертом уже уровне, божественную, где каждый ради державы, держава ради каждого. Видеть этот образ и начинать с малого, с малых шагов. Какой бы длинный путь ни был, начинается с первого маленького шага. Последовательность. Нельзя сразу на 20-й шаг перескочить. С первого все начинается. Вот по тем уровням, которые сейчас я сказал. Поэтому, держа в голове вот этот светлый образ, видя маршрут, видя шаги, вы начинаете исполнение и движение последовательно. И тут тогда выстраивается и хозяйствование, и подтягиваются единомышленники, которые также видят этот большой образ, подходящий всем. И также все идут по этому маршруту, каждый делая свое, ну, скажем так, на этом паровозике, да, каждый занимается своим. Ну и тогда у нас и достаток появляется, и изобилие появляется. И мы начинаем думать о будущем не просто на завтра, как это на первом уровне выживания, что завтра буду есть. Завтра, завтрак, какой у меня будет завтрак, да? Что я сейчас подготовлю, чтобы с утра встать и поесть. Вот это и есть слово «завтрак», чтобы вы поняли. Русский язык удивительный, конечно. А мы думаем уже и на год вперед, то есть какая будет выгода для всех, для нас. Выгода. А также мы думаем и о жизни вперед. Это уже третий уровень – осмысление, управление, власть, образование. И также думаем на жизни вперед. Это уже высочайший уровень аза, уровень державы. Вот я предлагаю каждому это понять, держать в голове и строить не просто доверие. Да, на первом уровне нам необходимо доверять друг другу, а доверие в делах-то появляется. Доверяю ему, как словами не разбрасывается. Сказал, сделал – да, доверение. Сказал, что умеет, и сделал. Доверие. Но еще потом выходить в состояние семейных отношений. Семья в широком смысле слова. Вот когда мы понимаем, что мы дети Земли, мы дети галактики, мы дети Вселенной, дети великомудрых богов и предков, которые эту Вселенную строили, дети тех, кто строили миры Вселенных по разным уровням, мы дети тех, кто это все вообще задумал, и мы сами оттуда же, то тогда вот эти вот глупые различия, чей тапочек, чья крошечка хлеба, кто там с каким паспортом бегает, и в кого надо стрелять из-за этого, вообще несущественны. Они просто не возникают. Вот когда мы мыслим таким образом, держа великий образ, и создаем малое совместно, вот тогда и выстраивается не просто образ будущего, а мы идем к нему, мы его создаем, мы уже мыслью находимся в созидательном обществе творцов, создателей, а не летящих, парящих, кричащих о том, что я власть, кричащих о том, что все надо любить, но не понимая, что такое любовь, кричащих о каком-то благоденствии, но не понимая, что такое благо. Ну и так далее и тому подобное. И тогда и расчеты будут к месту, и тогда и движения все будут уместны и своевременно. И у всех у нас будет и радость, и счастье, и здоровье, потому что все это в любви, по божественному высшему замыслу. Идем дальше. Алексей, благодарю. Сурьяр, передаю слово тебе. Так, ну... Алексей так хорошо завернул, я заслушался уже. Чуть-чуть не забыл, о чем говорим. Наверное, шучу, конечно. Очень внимательно слушаю. Хорошо, по большому счету у нас вот час, наверное, наш отпущенный, он прошел. Если как бы есть вопросы, можно было переходить, потому что объем информации сегодня и от меня, и от Алексея, все-таки достаточно плотный, мне кажется. И есть смысл еще раз по нему пройтись. Да, я там скажу, что то, о чем я. Правда, совесть, доверие, вера, образование, индивидуальные системы образования, там социальные структуры сегодня не касались, потому что там нужны системы управления, то есть система выборов и каким образом сейчас тоже, потому что все это требует такого достаточно серьезного раскладывания. Ну, по крайней мере, ладно, сейчас коснусь немного о система самоуправления, каким образом могла бы быть осуществлена. Как я говорю, в чем была проблема Советского Союза как такового, именно как очень большой системы с недостаточным качеством высшего управления. Почему? Потому что, как сказать, там выдернули из контекста не совсем полную фразу, но ее таскали по всем углам и подоконникам, что даже кухарка может управлять страной. Так нет. Страной из двух человек, наверное, может она управлять. Это условная кухарка. Кухарка, опять же, никак не принижает там вид деятельности человека. Но если человек хорошо разбирается в крупах, там, в макаронах, там, в соусах или еще что-то, это вовсе не факт, что он точно так же хорошо разбирается в людях. А даже если человек хорошо разбирается в людях, вовсе не факт, что он хорошо разбирается там в экономических законах там, или в математических. Если человек хорошо разбирается в математических законах, вовсе не факт, что он хорошо разбирается в божественных законах. И поэтому система управления как таковая, она должна быть многоступенчатая. И просто какая у нас, мы не раз проговаривали, что такое вече, что такое копа, что такое собор. И это, собственно говоря, по восходящей иерархии собирания смыслов, как сказать, группы или сообщества собирающихся людей, ну вот как в копе люди решают поместные свои дела, свои веси, своего села, там, своего, может быть, даже района, хотя район уже копным. Почему там копа и имеет определенное ограничение по количеству участников? Почему? Потому что когда количество мнений становится слишком большим, копа становится недееспособным. Поэтому, когда какое-то количество коп прорабатывает свое, они значительно реже, но, опять же, на более длительное, потому что копа может решать вопросы за один день, за два, за три, как правило, больше не требуется, потому что все заботы сегодняшнего дня. То, что называется уже более дальним стратегическим уровнем, то, что говорит Алексей, там, постепенно приближаясь к державному уровню сегодня, тогда начинается вечевой сбор, когда представители КОП, уже те вопросы, которые не решаются на поместном уровне, собирают вечи. И, собственно говоря, там уже определяется система управления как посадник или князь, которые, собственно говоря, от нескольких местностей собираются, они, собственно говоря, и проводят вот эту вечевую структуру. В старое время вече как раз оно доходило до князя. А когда ну, какие-то большие неурядицы, ну вот как сейчас у нас в стране происходит, они серьезные, очень большие неурядицы, уже длящиеся, собственно говоря, не одну сотню лет. И мы последний собор, условно говоря, следующим этапом за вече это является собор, и последним собором это был собор 16-м или 18-м, когда ничего особо не выдумали, наверное, правильного, хорошего, кроме как постарались избрать царя. Вот с той поры как бы не очень понятно, откуда взявшаяся династия Романовых просуществовала 300 лет, и потом вследствие еще 100 лет не совсем понятного управления произошло. И, соответственно, сначала, как говорю, копа — это то, что решают поместные свои вопросы, потому что ключевой момент, опять же, будущего, что каждый, кто живет на этой земле, который присутствует, тот берет на себя полную ответственность за себя, за свою землю, за ту местность, в которой он пребывает. Это вот задача и ответственность копных мужей. Ну и, собственно говоря, тех, кто в копу не входит, ответственность ничуть не меньше, там, условно говоря, периметр твоего дома, тот забор, есть он или нет, это все, и дорога перед тобой точно так же, это норма твоей ответственности, правильно воспитанные, взрослые дети, лад в семье – это все норма твоей ответственности. Точно так же встреча, призыв предков, задача о развитии себя, своего рода – это все как бы копные процессы поместные, которые люди решают сами. Вечи, как я сказал, решают уже стратегические задачи, там обороны, большой там, если какой-то есть ворот, перестройство серьезного экономического, там есть тоже набор вопросов, которые должно решать вечи, оно собирается там или перед войной, или серьезным переустройством, или присоединение с другим государством. Эти набор вопросов, которые являются, находятся в компетенции вечи, они тоже понятны. А собор, да, вот у нас сейчас, мы уже с Алексеем говорили, что, по сути, нам необходим собор согласия, и сейчас идет достаточно интенсивная работа по встречам, по общению в этом направлении. Собор как раз он разбирает тот момент, когда само общество, сам народ оказался в некоем, наверное, тупике. И идея, куда народу двигаться, она непонятна и не ясна. А само состояние дел в стране, в стане, там, в державе, не так уж и хорошо. Ну вот как у нас сейчас получается, что у нас сейчас внутри наших родов, внутри нашей земли идет вот такая проливающая нашу родовую кровь на нашу родовую землю. И никаких здесь, казалось бы, ворогов нет, но это и есть невидимый ворог. Точно так же, как невидимая рука рынка. Поэтому вот такая система управления. И плюс там трехступенчатая, четырехступенчатая система выборов тех, кто может претендовать на высшие должности в державе. То, что, к сожалению, не имел Советский Союз. Потому что, с одной стороны, до срединного уровня отбор, до, наверное, конца жизни Сталина, он был достаточно неплох. Высший уровень уже на тот момент пострадал, потому что идея была не совсем верна, потому что, как я говорил, Сталин принял идею, что на грядке можно вырастить кого угодно, на грядке вырастают помидоры и огурцы, а вишни на грядке не вырастают, или там какое-то еще более-менее серьезное дерево. Это уже нужен сад. Вот. От грядки до сада Сталин не успел дойти, и, собственно говоря, поэтому в течение трех десятилетий после его ухода страна практически пришла к тому состоянию, что на вершине оказался условный Горбачев. Но он не условный, безусловно, но тем не менее страна не удержала себя в себе, она рассыпалась, потому что вот этот момент понимание тех, кто понимал, куда движется страна, не оказалось в необходимом количестве. И было достаточно большое количество предателей, которые вот это совершили. Поэтому это вопрос, опять же, нашего недалекого будущего, когда мы будем заново собирать, перестраивать всю систему управления державного. И мы должны сейчас уже понимать, как это будет происходить. Но нам на видовском круге и в Совете Мудрости, и в Совете Согласия. И сейчас собор Согласия, к которому мы постепенно, шаг за шагом движемся, мы эти вещи разберем значительно, думаю, четко. Я в этом уверен. Я закончил. Благодарю. Благодарю, Сурьяр. Алексей, у тебя что добавить есть? Да, добавлю, и, наверное, будем переходить уже к вопросам от наших радиослушателей и зрителей. Я думаю так, что все верно было сказано, и все зависит от нас. Надо вспомнить знаменитую крылатую фразу: «У Бога нет других рук и ног, кроме наших». Поэтому если мы надеемся только на что-то свышнее, превышнее, ждем какого-то там Перуна в Атмане, волшебника в голубом вертолете, какого-то очередного там Иисуса, Будду и так далее, ну, это ничему не приводит. Мы превращаемся в иждивенцев и паразитов. Поэтому на первом этапе Это все, что связано вот с выживанием, хозяйством, да, это вот обязательно руководство, когда мы должны браться за руки, когда мы должны руками своими что-то делать, рукой водить, направлять. Это малое количество людей, которые рядом с нами есть. И вот здесь необходимы как раз те уклады по копному праву. Но, не, скорее всего, пока еще не копные на первом этапе. Это все-таки ближе уже так общинное, внутриобщинное. Вот руководство внутри общины. Потом переходить уже, когда что-то складываем вместе, вот о чем говорилось, это уже все-таки управление, вот тут уже копное право в полной мере включается, то, что междуобщинное взаимодействие уже, и веси подтягиваются сюда, потому что веси деревни – это не совсем одно и то же. Да, сельская местность, но весь – это где вес есть, а не просто так хутор какой-то, либо общинка, живущая на земле. И тут уже к вечеру подходим, и вот уже не просто руководство, а управление по праве. По праву и по праве. Но вот когда мы уже складываем еще, появляется изобилие, уже мы появляемся, проявляем до уровня страны, вот когда уже там княжеские уровни, боярские уровни, переходим уже такому, к цеарию подходим, к высшему, светлейшему князю, как хотите это называйте, вот изобилие, когда уже есть, когда уже казна общая и осмысление, вот тут уже власть, это уже в ладу с этим миром, в ладу с самим собой, в ладу с обществом. Вот эти вот высокие-высокие такие взгляды и проявления. Вот уже и божественная яса проявляется, поконы вселенского бытия понятны. И вот тогда мы переходим к четвертому уровню, где уже полноценная держава. Поэтому сейчас нам что необходимо делать? Познав это, поняв это, начинать заниматься самым простым – хозяйствованием на земле. Для начала с друзьями, с близкими, в семьях. Создавать что-то свое, чтобы мы не нуждались в том, что вот нечего поесть. Земля, матушка, прокормит, если вы к ней с любовью, с пониманием, знанием относитесь. Даже если это не самые лучшие продукты какие-то с точки зрения высшей пользы, но хотя бы элементарное что-то, тот же самый, грубо говоря, там, крахмал, там, сахарозу, что-то, она даст. Она даст. Я не говорю про ананасы, я не говорю про какие-то экзотические фрукты, я не говорю про какие-то там древние-древние наши питательные вещества и продукты питания, но хотя бы элементарное, то, что вот всем понятно, вы можете сделать, создать. Вот это вот самообеспечение. В этом самообеспечении вы друг друга проверяете в делах. И вот тут должен найтись тот самый пиночет, в кавычках пиночет, который скажет: все, ребят, вот я вас за собой веду. Вот я беру на 5 лет ближайшее ответственность на себя. Вот через 5 лет вы меня застрелите, если я что-то сделал не так. Либо памятник поставить, это ваше дело. Но вот 5 лет я предлагаю двигаться вот по этому маршруту. Я вижу путь этот. Я понимаю уклады, по которым мы должны двигаться. Я понимаю уклады, которые нас будут вести, вернее, которые будем руководствоваться в пути. Я вижу эту цель, рассказать об этой цели. Выявить тех, кто способны на каких-то местах чем-то заниматься. То есть капитан такой должен появиться на этом корабле. И сообщество, трудясь, взаимодействуя, расставленное по местам, ну, опять же, правильно, да, по конам вселенского бытия, а не просто по хочушкам, уже создает что-то свое. И тогда появляется вот этот самый достаток. Следующий уровень – это когда вот известных персонажей, наверное, это можно взять короля Артура, когда проходит какое-то время – и договора деньги отходят на второй план, мы уже проверили друг друга, мы уже взаимодействуем, не просто община, мы взаимодействуем уже межобщин, то есть это уже копные какие-то взаимодействия, это уже общая казна какая-то, мы уже числим в общую казну копную, а может там еще и подальше что-то, какую-то часть из своего достатка, создаем этот фонд какой-то уже там местности какой-то, где несколько общин, несколько народных предприятий существует, поселений. Ну и вот это уже проверенные в делах, настроенные взаимосвязи, взаимовыручка, помощь уже переходит за семейный уровень, она переходит уже на уровень межсемейный. И тогда мы уже строим и свои заготовительные конторы, и свои механизированные вот эти вот структуры, которые помогают что-то сделать, и своя уже экономика, внешне проявленная на кого-то, а не только внутреннее хозяйствование. И вот это позволяет нам уже жить, как я говорил, в достатке. Ну и выходим на уровень изобилия, выходим на уровень власти, где вот уже через вечер уже достаем до уровня страны, уровня державы. Но к этому еще надо стремиться, к этому надо очень много усилий сделать, чтобы до этого дойти. Но без начальных путей, без первых шагов, начала действия, не будет вот того, что хотят многие, не будет вот этого хозяйствования, не будет проверки в делах, не будет понимания ответственности, не будет развития культуры, досуга, образования, школы. Это все, вот эти школы, например, досуг, образование, целительство, здраво, это все то, что требует вложений. А вложения должны из казны поступать. Поэтому если не будет первичного наполнения, если не будет хотя бы элементарно прокормления выжимания, то говорить про что-то высокое, про достаток или изобилие будет невозможно. Так что начинайте с себя. Переходите от состояния гордыни «я сам» в состояние «мы вместе». «Я» — это мир, но мир без других невозможен. Поэтому «мы» — это мир, где я свой мир складываю с миром другого. Вот это уход от той занозы, которые нам вложили, возьми жизнь и все, умри молодым, там, ты самый, круче других и так далее. Власть – это не то, то, что-то заявляет. Власть – это проявление через ответственность, через силу, умение и так далее. Поэтому от каждого из нас зависит наше будущее. Чем меньше сидим и больше делаем, тем больше результатов. Вопрос каких? Давайте переходить к вопросам. Благодарю, Алексей, благодарю, Сурияр, за эфир, за веду, которыми вы делитесь, за образы, которыми делитесь с нашими радиослушателями. Я считаю, очень полезный сегодня диалог у нас был. Сейчас предлагаю сделать небольшой перерыв, после которого перейдем к вопросам. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира сегодня – образ будущего и основы созидательного общества. И мы переходим к вопросам. Первый вопрос от Кирилла Карюшина. А несчастье – это объективное, неизменное состояние или субъективный взгляд и состояние человека? Алексей, прошу, начнем. С меня? Ах, вот так вот, да, ход конем по голове. Ну, хорошо. Несчастье – это объективное. Да. Дело в том, что каждый ощущает себя через то, что, с чем соприкасается тело. Это на начальных уровнях. Холодно, горячо. Ой, отняли игрушку. Все, несчастье, слезы, крики, вопли. Сигнальная система работает. Ору громче всех. Рот развиваю шире других. Как птенцы, да? Которые, кто шире развивает, тому больше достается. А вот когда человек становится взрослым, он понимает, что несчастье это всего лишь навсего, как правильно Кирилл написал, это взгляд и состояние человека. Вот в своей тарелке, да, в кавычках, в том ли соусе нахожусь, в том ли море плаваю, в ту ли гавань заплыл. Не наваляет мне сейчас тут матросики-то в этом болоте, где я начал квакать не по-ихнему. Вот это вот и есть понимание. Когда человек на своем месте в этой жизни в целом, когда он является частью этого мира, не выбивается из мира, а часть этого мира по своему предназначению, он априори не может быть несчастным. Он счастлив, потому что он часть цельного, он от цельного получает больше, нежели чем он даже в каких-то там фантастических снах и представлениях хотел бы. Поэтому счастье – это и несчастье. Нахождение в нужном месте, в нужное время, исходя из своего предназначения. Вот этим оно определяется. И исходя из уровня развития и понимания вот этого всего, о чем было сказано. Алексей, благодарю. Сурьяр. Ну, тут Алексей сказал, что дополнить в принципе нечего. Ну да, счастье это, с одной стороны, некое временное состояние, по моему опыту, по моему. Оно может быть, конечно, бесконечным, но людей, пребывающих в бесконечном счастье, я практически не встречал, ну, может быть, 2-3 за свою жизнь. Потому что всегда как меняются какие-то внешние или внутренние, опять же, причины. То, что вчера казалось пределом мечтаний и счастья, завтра уже становится другим. А несчастье, как правило, в большинстве случаев, это некий взгляд на жизнь, с которого человек никак не может выйти. То его это самое, мучает государство, то его мучает сосед, то его мучает здоровье, то его мучает член его семьи, и он все время как бы в большей и меньшей степени несчастья пребывает. Но, опять же, я говорю, как человек, двигающийся к просветлению, равновесию, это все при желании преодолевает, и так состояние становится значительно более ровным и близким к счастью. Наверное. Да, здесь еще можно дополнить, еще тоже можно дополнить, вот Кириллу, образы такие подбросьте. Смотрите, есть такое выражение: маленькие детки, маленькие бедки. Говорят, горе ты луковое, да? Или горе луковое случилось. То есть в глазки попало что-то и плачет, это все, мир никакой, да, все пропало. А когда человек живет в счастье, он даже умирая счастлив. Вот тут по каждому пустяку несчастье, конфетку не дали, штанишки обмочил. Там, юбочка помялась, что-то там не так пошло. Все, несчастье, мир рушится, трагедия. А когда ты живешь в счастье, в цельном представлении этого мира, даже умирая, ты будешь счастлив. Но это уже другая тема. Благодарю, Алексей. А следующий вопрос от Каролины. Можно тут и не найти свое место, потому что оно не на земле. Это реплика, я так думаю, ну, да, есть что сказать. Я Каролине, да, отвечу. Каролина, если человек находится в каком-то месте, например, на земле, это означает, что билет на эту землю был приобретен. А под любой билет есть то место уникальное для этого самого приобретателя, для человека. Поэтому, Каролина, если вы на земле, ваше место на земле есть. Если бы его здесь не было, вы бы не были на земле, вы бы сюда не попали. Вы бы попали на другую землю, может быть, в пространство какое-то, куда бы был ваш билет приобретен. Раз вы здесь, значит, здесь ваше место. Вопрос, вы в потемках бродите по залу? Поднимаете других, мешаете другим смотреть этот замечательный фильм, либо концерт. Либо вы конкретно знаете, да, у меня вот 10-е место в 5-м ряду. Все, вот я иду в 5-й ряд, сажусь. Ну вот и все. И в зависимости от того, как быстро вы это понимаете, вы быстрее садитесь и начинаете смотреть что-либо происходящее на своем месте, наслаждаясь происходящим. А чем дольше вы не понимаете, тем больше вам придется в темноте, когда выключится свет, плутать, наступать другим на ноги, с кем-то скандалить, кого-то обзывать, путать ряды, доказывать свою правоту, махать билетом перед носом, ну и так далее. И потом появятся те, кто вас возьмут за шкирьма, скажут, что вы вообще-то не в тот зал зашли, ваше место в соседнем зале, да, в этом вот кинотеатре, да, на этой земле, но в соседнем зале, вот там вы просто невнимательно прочитали, где и что находится. Ну, такой вот образ, я думаю, понятен и простой. Но если вы здесь на земле, билет приобретен, значит, здесь место есть. Другой вопрос, вы понимаете, не понимаете, это видите, не видите, можете его найти, не можете найти. А благодарю, Алексей. Сурьяр, есть что добавить по этому вопросу, реплике? Алексей очень четко и досконально все сказал. Вот так, я тут покивал, что так оно и есть. Ладно, благодарю. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос от Дмитрия Иванова. Как перестраивать общество в условиях рыночной экономики? Внизу создавать новые структуры напротив старых? А как Силуанов с Набиуллиной палки в колеса артелям не будут ставить? Сурьяр, начнем с тебя. Ну, как человек в той или иной степени все равно существующий в так называемой экономике, рыночное такое слово, наверное, уже пошлое, уже, наверное, надо переставать его употреблять. Назовем новое родовое народное взаимодействие. Вот. И тогда мы сразу окажемся в правильном месте. А то, что Силуанов, Набиуллина, ну, их век недолог, я уже думаю, даже могу об этом с уверенностью сказать, потому что сейчас они все ищут способы, как сохранить большие пласты паразитарной системы, ничего не меняя. Ну, как вечно это продолжаться не может, а вечность уже почти прошла. И, соответственно, как я сказал, сила наша в доверии, потому что ценность нашим родовом и народном взаимодействии и хозяйствовании, она как раз опирается на доверие, на согласие и взаимодействие, и сотворчество. Вот четыре позиции тогда никакие вам. Тем более кооперативные законы, они же не просто так были придуманы и сюда внесены. Потому что очень серьезные большие корпорации этого мира проворачивают огромное количество своих ресурсов как раз через кооперативы, потому что кооператив — это та система, которая позволяет им находиться вне юрисдикции по многим позициям, не юрисдикции, там и налогообложения государства как такового. Поэтому просто надо грамотно подходить с одной стороны, а с другой стороны давайте все-таки уже свое внимание потихоньку будем перетекать в родовое народное взаимодействие и сотворчество. И из этого исходить, потому что как бы то государство, в котором мы живем, мы тут не раз уже убеждались в его хрупкости, скажем так, мягко, да, именно потому, что оно построено не совсем на тех принципах, на которых было бы должно, потому что сила правды, она безусловна. И, соответственно, ту державу, которую мы проецируем, которая, собственно говоря, все миры здесь находящиеся должна собрать по себе, мы должны понять, что именно доверие, раз, во-вторых, вот этот образ взаимодействия, то, о чем мы разговариваем, по сути, все наши эфиры, они посвящены тому, что мы научились образу взаимодействия, научились схеме взаимодействия. Кооператив, артель — это просто одна из многих возможностей, которые нам предоставлены этим миром, этой жизнью, этим замыслом, в котором мы пребываем. Вот, наверное, так скажу. Благодарю, Сурьяр. Алексей? Да, Дмитрий часто задает такие вопросы, которые уже неоднократно мы рассмотрели в разных передачах, и как так удивляешься. Да вроде уже раз, наверное, 5 я Дмитрию отвечал вот примерно на такой же вопрос. Вот буквально в предыдущей передаче что-то похожее я отвечал. Ну, я думаю, что все-таки не Дмитрию я отвечу, а тем, кто первый раз нас слушает. Ну, а кто не первый раз слушает, уж извините, вопрос поступил, отвечаем. Так вот, как перестраивать общество в условиях рыночной экономики? Да в условиях любой экономики перестраивание общества начинается через осознание, через понимание целей. Первично всегда, какая цель, для чего мы что делаем. Потом к этой цели путь. Вот когда мы нарисовали общий образ, этот светлый, да, о чем мы уже сказали здесь, в этом эфире, Дмитрий, прослушайте внимательно. Образ общий. Что такое образ было сказано? Потом цель. Потом путь, потом шаги. Вот эти все составляющие должны быть понятны как тому, кто за собой ведет, так и тех, кто идут. И потом начинается с малого. Неважно, какая экономика, рыночная или нерыночная. Внизу создавать новые структуры напротив старых? Да вы не создаете внизу. Что такое внизу? Под плинтусом, что ли? Ниже табуретки? под утюгом, где-то там еще, может быть, под листочком, под каким-то. Да нет. Вы просто создаете новые, как сказали, структуры державного уклада, видя державу. И вы тогда никому не противодействуете. Вы просто создаете свою жизнь. Как вот вы создаете свою семью. Силуанов, Набиуллина, палки в колеса, артелям не будут ставить. А как они будут ставить? У вас своя экономика, у вас свое хозяйствование. Вы никак с ними не связаны. Вы занимаетесь самообеспечением себя самих. Вы занимаетесь взаимодействием сами с собой. Вы не несете деньги в паразитарные структуры в виде сетевых магазинов, а вы оставляете средства, даже не деньги, а все средства, которые у вас есть, у себя, в своем коше, в своей вот этой самой народной сети, народной экономике. И часть денег выделяете все выше, выше, выше, создаете свою казну. А когда у вас есть своя казна, у вас появляется тот ресурс, с которым уже считаются и перечисленные здесь фамилии. Вот если вы не понимаете этого, сколько одно и то же вам повторяю, вы это не врубитесь. Но было уже много-много раз это сказано. Много раз державные уклады были рассказаны, показаны с точки зрения осмысления, с точки зрения образования, с точки зрения экономики. Ну, что, еще один семинар прочитать? Да лучше послушать прежний, там все это было рассказано. Но суть в том, что никто не имеет права помешать, если вы идете по божественной стезе. Они по божественной стезе сейчас не идут, они находятся в исполнении того, чтобы вас пробудить, чтобы создать такие условия, когда у вас все бы зачесалось, и вы бы наконец пошли в баньку. Вот что они сейчас создают. Чтобы вы наконец задумались, что просто так быть пассажиром на этом теплоходе или на этом паровозе, который непонятно куда движется, недостаточно. Что сейчас необходимо создавать свое. И чем меньше, еще раз вот хочу обратить ваше внимание, чем меньше вы взаимодействуете с сетевыми магазинами, тем они, их хозяева, становятся слабее. А их задача одна – получить бабло. Когда вы не даете им пищу, в частности, вот это бабло, они не жизнеспособны. Они как паразиты ищут нового хозяина, где это можно получить. Вы им становитесь неинтересны. И им становится здесь неинтересно. Не, вот если это непонятно, то я не знаю, что, как еще объяснить. Но мир так устроен. Идем дальше. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос от Анатолия Подкова. Может ли образ будущего и основы созидательного общества быть выработаны в процессе обсуждения представителей вашего общества или сообщества? Разреши, я отвечу коротко. Да, Анатолий, может. Да. Все. Хорошо, Сурьяр, есть что добавить? Ну, я скажу, да, над этим работаем, точно выработаем. Вопрос, что, как сказать, по мере понимания каждому советую присоединиться, хотя бы послушать периодически, потому что из невежества надо выходить, и надо понимать, что всем огромным колхозам мы никогда этот документ не сделаем, а вот сообщество понимающих, ведающих, которые, собственно говоря, не один год и не один десяток лет в этом направлении двигают, да, мы это сделаем. Собственно говоря, работа в этом направлении проделана. Благодарю, Сурьяр. Следующий вопрос от Дмитрия Иванова. Каковы должны быть образование и культура созидательного общества? Разоблачать старое и создавать новое, вспоминая свое родовое? Как смотреть на науку и искусственный интеллект через призму родового? Сурьяр. Длинный очень вопрос. Как говорится, несложно. Повтори еще раз, там, чтобы я основные как-то элементы смог отследить, не все запомнил. Каковы должны быть образование и культура созидательного общества? Разоблачать старое и создавать новое, вспоминая свое родовое? Как смотреть на науку и искусственный интеллект через призму родового? Хорошо. Каково образование и культура? Но образование немножко мы коснулись сегодня. Ключевой момент, как бы просто у нас до сей поры, так как мы жили в парадигме физического, материального мира, и там была сильна наука, которая именно изучает этот материальный мир. Просто надо понимать, что наука — это не безусловная панацея, это просто один из способов постижения и описания окружающего мира. Как правило, она направлена на материальное это состояние. Вот. А образование будущего, оно в первую очередь, как раз по моему четкому пониманию и ощущению, будет направлено в область развития чувственных рядов, через которые мы сможем расширяться очень серьезно в своем сознании, в своем осознании, и сможем, как сказать, работать и на родовом поле, и еще на каком-то, кого-то облачать или разоблачать. Ну, на сегодняшний день все уже в достаточной степени разоблачились в этом плане. Интернет оказал достаточно хорошую услугу. То, что там раньше где-то пряталось за плинтусом, за дверями, где-то в темных углах, практически все эти темные углы подсвечены, поэтому ключевой момент — наука. Это один из способов познания, ведания — это тоже наука, навык. Наука и навык, как я говорю, на коренные, по большому счету, слова. Это тоже способ постижения, но скорее через чувственный ряд, да? Потому что чувство позволяет нам, вера — это тоже чувство, любовь — это тоже чувство. Это надо понимать, что это очень серьезный способ расширения своего восприятия как такового. Поэтому искусственный интеллект, я там в одном из эфиров уже касался, что по большому счету мы там, ну, не противопоставить, а поставить напротив можем свой коллективное сознание, которое, собственно говоря, сейчас тоже достаточно интенсивно формируется. В этом плане интернет является пока такими костылями, потому что каждый, кто подключается и выходит в интернет, он общается условно напрямую через экран, но одновременно он общается и через небесные сферы. И, собственно говоря, вот этот момент активации, если вы будете чуть-чуть более осознанны, вы поймете, что набирая там какого-то человека в телефоне, там где-то еще, вы сначала с ним еще задолго до соединение в интернете, вы соединяетесь с ним на том плане. И вот это реально происходит. И это, как сказать, он типа костыли нам мешают развиваться. Нет, в данном случае мы потеряли вот этот момент выхода в космический интернет. Ну, не потеряли, он у нас ослабел, потому что мы забыли, как делать это. Интернет в этом плане активировал очень серьезные эти позиции. Главное, не сидеть слишком долго в самом интернете, а как раз то безмолвие, те практики, там, которые мы делаем духовные, позволяют нам как раз активировать, опираясь на первичную какую-то позицию, которая у нас есть, то, что мы соединяемся с кем-то. Точно так же мы можем соединяться с любым человеком на Земле через божественный интернет, через небесный, соединиться с нашими всеми богами, с предками славными, точно так же без интернета, ну и условно говоря. Искусственный интеллект нам здесь, как-то одного человека по скорости быстродействия механической мысли, он, с одной стороны, может обгонять, а если мы будем иметь свой интернет божественный, то никакой нам искусственный интеллект здесь не помеха, потому что мы точно так же на сегодняшний день достаточно хорошо представляем, как создается этот божественный интернет, то, что мы называем нейросфера, да, есть ноосфера, как бы коллективная бессознательная самой природы, есть нейросфера, то, что сознание достаточно большого количества людей может быть соединено, собрано в едином круге, в едином взаимодействии. Вот примерно таково. А культура, образование, оно от слова «путь». Это значит, что признает единой правдой, и что в этой единой правде должно сотворяться. Почему я уверен и держусь той мысли, что в то, что мы созидаем, мир будущего и образ будущего, он двумя словами описывает это достаточно хорошо, что это царство прав. То есть первым царем будет прав. Тогда будет и доверие, тогда будет и достаток, тогда несчастьем практически никто не будет себя мучить. Вот такое. И, собственно говоря, не нейросфера, как единое сознание, которое более высокого уровня, сейчас все планетные сознания, в несколько, там, десятки, может быть, сотни раз, оно тоже будет активировано. Что я сказал? Благодарю, Сурьяр. Алексей, тебе слово. Да, в очередной раз Дмитрий интересный вопрос прислал, который тоже много-много раз рассматривался. Ну что ж, каковы должны быть образование, культура созидательного общества? Да какие они должны быть? Созидательными, Дмитрий, державного уклада, чтобы державники образовывались, чтобы они были культурны в родовой своей культуре. И держава, напомню, что ради каждого, каждый ради державы, вот на этих укладах. Разоблачать старое, создавать новое, вспоминая свое родовое. Вот старое – это, в общем-то, есть наше родовое. Стар, суперстар, да, вот оттуда, от звезд. Вот это вот наше родовое. А разоблачать – это облачение, это когда вас раздевают. Разоблачение – это снятие оболочек, вот как капуста вы там. Убираете, убираете, доходите до кочерыжки. Вот вы предлагаете кочерыжку из старого, что ли, сделать? Ну, как-то я и не согласен с этим. Может быть, понимать старое – наше родовое, вспоминая, осознавать. И на основе этого адаптировать старые знания под новые веяния, под то, что сейчас есть. Наверное, вот так вот. Но родовое первично, державное первично, потому что в нем заложено божественное, о чем мы говорили сегодня весь эфир. Как смотреть на науку, искусственный интеллект через призму родового? Призма – это то, что разделяет, насколько я понимаю. Нам надо не разделять, а соединять. Поэтому через призму родового-то как-то смотреть не надо. Может быть, смотреть с точки зрения родового, вот, цельно, да, в основе родовой. Ну, как смотреть на науку? Пристально. И наука должна быть державная. Державников строить, как там, логические мышления, чтобы было, понимание. Сначала образы правильные, родовые, державные, потом слова правильные, подкрепляющие образы, потом дела праведные, державные. Но вот это все наука, наука, наука. И доходим до того, до высших уровней науки. Вот. А искусственный интеллект, значит, созданный кем-то, которого чего в природе нет. Значит, если это создано мною, значит, оно должно быть под мной, а не управлять мною. Вот с этой точки зрения смотреть на искусственный интеллект, это все лишь навсего инструмент, точно такой же, как хороший инструмент, топор, стамеска, может быть, какой-то механизм, где есть и стамеска, и какой-то резец или что-то еще. Нужно, чтобы это было на своем месте. Ни в коем случае не давать возможность управлять жизнью. Инструмент не должен управлять мастером. Собака не должна вилять хвостом. Ой, вернее, как хвост не должен вилять собакой. Собака должна вилять хвостом, наоборот. Поэтому мастер управляет инструментом. Вот искусственный интеллект, искусственный, созданный человеком, это всего лишь навсего инструмент. Вот так на него и смотреть, как на инструмент. Вопрос, в чьих руках этот инструмент? В чьих руках топор? В чьих руках нож? Мастера? Повара? Или того, кто бегает за тобой, чтобы голову тебе оттяпать. Ну вот, вот это самое главное. Значит, придурков, недоумков, уж извините за такие грубые слова, недочеловеков, которые как не человек сидят, как не пойми кто, к инструментам допускать вообще опасно. Спички детям не игрушка, а место дуракам в психбольнице. И там все вообще под замками. Там не то, что спички, там вообще все под замками. Вот так и смотреть и на науку, и на искусственный интеллект. Обезьянам гранаты в руки не давать. Вот так. Благодарю, Алексей. А следующий вопрос у нас снова от Дмитрия Иванова. Какие предметы должны быть в школах и вузах сегодня, чтобы хотя бы как-то вытащить общество на уровень понимания своего божественного предназначения? Что мешает внедрению данных знаний в обществе? Алексей. Начнем. Что, опять я, да? Только что говорил. Я по очереди стараюсь, то есть начинали что-то. Понятно. Какие предметы должны быть в школах и вузах сегодня? Да вообще, не сегодня, а вообще, какие предметы должны? Те, которые правильные образы закладывают, те, которые помогают понять свое предназначение жизненное, те, которые помогают понять, кто я, исходя от предназначения, да, выстраивается путь и так далее. То, о чем мы говорили, те, которые помогают понять, что вместе мы сила, что только складывая и ладуя мы что-то можем сделать. Вот эти все. А все остальное, счет там какой-то, геометрия, это дополнение, дополнение, первично все, что позволяет человеку осознать себя человеком. А дальше инструментарий. Поэтому чит, вот читать, это все, это математика, там, писание правильно, сложение и так далее. Это база, но без образа эта база превращается в не пойми что. Это автомобиль, который движется сам по себе. Нету той самой волшебной прокладки между рулем и сиденьем, которая управляет этим автомобилем. Это корабль, который без капитана движется. Да, он хороший, да, он обустроенный, да, он шемебельный вообще. Титаник такой, супер-пупер. Вот. Но капитан, неправильно проложивший путь, те, кто не увидели, что там происходит, ну, к чему приводит. Хотя с Титаником отдельная история, специальное затопление, там понятно, кто там был на корабле, кого надо было грохнуть. Но это отдельная история. Вот. Так что вот такие должны быть. Вот. А что мешает внедрению? Наша глупость. Наша глупость, которая позволила страшному зверьку под названием капитализм нас уничтожать, развиться в нашем обществе или залезть в наше общество и нас уничтожать. Но первично наша глупость, наше невежество, наша ленность, бестолковость, как хотите, ущербность, да, по-разному называйте. Мы сами, я в том числе, позволил этому всему быть. Однако на каком уровне смотреть? На первом уровне одно, на втором другое, на третьем. Третье, на четвертом. Там понятно, почему это должно было произойти. Дмитрий, понимаете суть мироздания, покон вселенского бытия? Все так будет интересно. Благодарю, Алексей. Сурьяр, пожалуйста. Благодарю. В рамках даже Совета Мудрости в свое время занимались исследованием, сколько сейчас закрывает общеобразовательная школа, по какой методе она работает. Исследовали в том числе те, которые сейчас достаточно интересные, системы обучения и старые Макаренко, Щетинина, Жохова, Базарного. И, собственно говоря, у нас же тоже своя очень серьезная видовская школа. Она подразумевает там, ну, совершенно другой подход. Там, скажем, более, наверное, близко система Базарного была, она через игровую тему, что через вовлечение, чтобы человек сам постигал. А школа Щетинина, она тоже, как сказать, что знания есть в тебе, старайся их достать из себя. Вот это видовской ход обучения. А то, что какие предметы должны быть, ну, то, что Алексей сказал, это безусловно необходимо. Но мы вот посмотрели, что общая образовательная школа закрывает не более сейчас 20% из необходимого. И поэтому создали документы достаточно хороший объем. Система целостного образования, когда человек получает через... Потому что семья не обладает на сегодняшний день, практически ни одна семья не обладает тем уровнем компетенции, которая позволяет вырастить целостного человека. Поэтому отдают в школу, но школа не является целостной системой на сегодняшний день. Она очень сколочна и не системна. Подает очень многие школы недостаточно системно подают знания. Поэтому сейчас те семьи, с которыми в той или иной степени мы общаемся, и в наших всех кругах, все озабочены тем, чтобы была твоя школа, которая будет давать целостное образование. Мы там по первому списку, сейчас не совру, порядка 52 предметов написали, те, которые необходимы, потому что я не скажу, что нужен только этот предмет или только этот. Система нужна целостная. Соответственно, 50, ну, вплоть до того, что предмет необходим воспитание будущих родителей, да, и воспитание детей, которым нас нигде не учат, и все там идут по условно-семейно-родовым путям, которые в большинстве случаев серьезно искривлены. И это так, без особых эквивоков скажу, потому что приходится править людей в очень серьезной степени поражения, которые они получили как раз в своей семье. Вот, поэтому я говорю, там все предметы нужны для того, чтобы человек по выходу из, там, условно говоря, ну не общеобразовательный, ну, пусть будет название общеобразовательное, что именно целостный образ у него уже был. О нем самом в большей степени, о мире, который его окружает, и схема взаимодействия с этим миром. Вот, сказал. Благодарю, Сурьяр. Снова Дмитрий Иванов задает вопрос. Как строить созидательное общество, когда есть демографическое падение у славян и прирост мигрантов из Ближнего Востока? Они будут осваивать экономику артелей и веды славяно-русов? Сурьяр. Ну, что я тут скажу? Просто есть один из высших фонов. Он заключается, сейчас дословно постараюсь привести, значит, все, что в мире проявлено и имеет тот или иной уровень сознания, это, ну, я как бы небольшую добавку делаю, просто все, что в мире проявлено, имеет возможность набрать большую сложность своей системы. И это не просто предложение, это задача этого мира. И, соответственно, если мы вот, они приходят, у них есть система карат. Она очень хороша в общинном смысле, и они, собственно говоря, и она хороша в семейном смысле. Почему? Потому что по приросту своего населения они сейчас впереди всех. Впереди китайцев, впереди буддистов, впереди европейцев и нас в том числе. Многократно превосходит, потому что эта система. Но ведическая, ведовская система знаний, она помимо земных элементов включает в себя элементы достаточно высокие, небесные, то, что там необходимо. И мы, соответственно, сегодня в состоянии дополнить их систему, чтобы они, как сказать, были более счастливы. Соответственно, предложить им те элементы социального построения, те элементы развития, потому что у них для того, чтобы, ну, как Мухаммед родился и вырос в той общине, которая имела горизонтальный способ взаимодействия, ну, имеется в виду прямое воспроизводство и прямой обмен. И исходя из этого, так как на тот момент, когда пришел Мухаммед, еще не было порушено родовое право, потому что он жил как раз в родовой общине. Вот он все это и описал. И, собственно говоря, это нам точно так же показывает, насколько жизнеспособна, плодовита и может пребывать в достатке и практически на любой земле процветать. Это община, которая придерживается именно родового устоя как такового. Вот. Ну, я, опять же, уверенно заявляю, что нам есть доброго донести, кто захочет, тот услышит. И мусульмане никак не являются ни врагами, ни противниками, если мы будем держаться своего устоя. Вот это я сказал. Благодарю, Сурьяр. Алексей, тебе слово. Дмитрий, да как строить созидательное общество? Бодро строить, осмысленно, через понимание, не покладая рук, не давая покойствия ногам, мыслям, телу, ну и тем, чем дети делаются. Потому что, когда вы говорите про падение демографическое, ну как-то так вот придется применять те приборы, которые нам природа дала, не покладая рук, ног и всего остального. Без этого демографию не улучшите, сколько вы ни говорите. Сколько вы там на мигрантов не указываете, хорошие, они плохие. Если вы не породили достаточное количество детей, разговоры все пустые. Поэтому первично начинаем, мужчины, заниматься тем, что продолжаем свои рода. А для того, чтобы это все было правильно, для того, чтобы это все было хорошо, понимаем, что не просто надо куда-то чем-то там попасть, для того, чтобы что-то там взбухло и потом что-то там появилось. Это должно быть любви. А для того, чтобы был достаток, необходимо достаток создавать, о чем сегодня и говорилось. Это все возможно при понимании своих родовых укладов, устоев, понимании главной цели, предназначения и так далее, о чем сегодня говорилось. Все остальное становится вторично, третично или вообще незамечаемо. Там, где вы заполняете пространство своим родом, вы будете со своим родом хозяевами. А там, где вас либо нет, либо вы в единичном состоянии, то святое место пусто не бывает. Поэтому нечего на зеркало пенять. Самим надо трудиться. Всеми частями и членами своего тела. В данном демографическом вопросе в частности. Трудимся, товарищи. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос от Левши. Как вы смотрите, чтобы выбрать царя по древнему образу, как в Египте или Японии и других древних государствах, где бог или богиня посвящает направление царя нашим народам? Алексей, начнем с тебя. Левша, а как в Египте выбирали, как в древней Японии выбирали, как в других древних государствах выбирали? Вы мне расскажите. Если там совпадет с нашим державным укладом, ну, тогда и выберем так же. А если не совпадет, то будем по своему державному укладу выбирать, как мы и говорили до этого. Об этом у нас очень много было сказано, примеров очень много было различных представлено. Передачи были, эфиры были, встречи и семинары. Поэтому выбирать мы будем так, как это нам свойственно по роду, который исходит из рода небесного, из божественного. Вот исходя из этих поклонов и укладов, мы так и будем выбирать. А сходятся ли с этим египетские выборы, японские, либо каких-то других царств? Для меня на самом деле это сейчас не важно. Для меня важно, чтобы мы свой долг исполняли и жили по укладам, которые свыше для наших родов были предоставлены. А другими родами пускай занимаются представители других родов. И выборами в других родах пускай занимаются представители других родов. Совпадают — я счастлив. Не совпадают — я тоже счастлив. У каждого свой путь, у каждого свое предназначение. Вот такой мой ответ. Благодарю, Алексей. Сурьяр, слово тебе. Ну, как бы на самом деле интересная, с одной стороны, тема. Просто я скажу, что в Египте там была система немножко другая, там все-таки жреческое сообщество поддерживало этот институт, и, собственно говоря, тот фараон, который приходил, он должен был сначала очень серьезно пройти уровень обучения и посвящения, чтобы получить право управления. Потом спрашивали в том или ином виде волю богов. И, собственно говоря, по знамениям, по жребию, по всему определялось, что это так и есть. В Японии схожий был обряд. Но ключевой момент у нас, потому что издревле сейчас эта система немножко ослаблена, как даже в Новом Завете, что когда народился словно царь, то пришли к нему волхвы, найдя его по звезде. И это исторический факт. И сказано, что не пришли там первосвященники, там еврейские, что пришли волхвы. То есть те, кто несет знание ведовское, ведическое. Вот они пришли и признали, что да, на небесах засветилась звезда, которая показала где находится. Это просто один из путей. И, собственно говоря, по старым временам было понятие, что царь в народе есть всегда. Вопрос, что есть определенная метода поиска этого царя. Сейчас она практически не используется, потому что используются выборы как таковые. Выбор, ну, это такая по демократической системе достаточно серьезная фальшивка, потому что выбираются не те, кто должны быть выбраны, исходя из воли небес, а выбираются те, которые хорошо освоили эту методу подкладывания бюллетеней и всего прочего. Поэтому и сейчас запрос на проявление циария в народе, он достаточно высокий, по большому счету, и двигается видовское сообщество в этом направлении, чтобы в какой-то момент вот этот выбор небес и земли, соединенных воедино, он будет проявлен, я скажу так. Благодарю, Сурияр. На этом вопросы у нас от зрителей закончились. Я, пожалуй, задам от себя несколько вопросов, которые у меня возникли во время эфира, и на этом будем завершать. Первый вопрос у меня такой. Вот совет мудрости, совет согласия. Многие мудрецы сейчас вот ищут эту модель, образы будущего общества. Но ведь были же на Земле времена того самого Золотого века, той же самой Дарии, Гипербореи. Ведь это же мудрость предков, и я думаю, где-то есть знания, где-то хранятся они, или у инглингов-староверов, или у ведунов-хранителей знаний, именно знания об этих веках, именно как строились хозяйственные отношения, экономические, природосообразие и взаимодействие в обществе. Вот вопрос такой, думали ли вы в Совете мудрецов о таком варианте? Если да, что мешает сейчас, например, достать эту модель, сдуть с нее, как говорится, пыль времен и адаптировать под современные реалии нашего общества? Алексей? Сурияр, ты ответишь или мне ответить? Ну, скажи, наверное, ты, я там скажу тоже. Ну, давай, скажу. Значит так, пыль давно сдута, она уже достата. Мы ее уже достали. Мало того, мы из нее уже вещаем, то есть это уже, скажем, из нашего наследия переходит в веду сказанную. Мы уже доносим. А вот когда она уже, эта веда, будет превращаться в действие, зависит не только от тех, кто вещает, но и зависит от тех, кто внимают. Что мешает? Мешает наша глупость, наша расслабленность. Вот это вот желание покоя, жирный пингвин робко прячет тело жирное в утесах, да, там это, глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах, как там говорил наш классик. Вот это мешает. Глупость и более ничего, непонимание выгоды житья в здравии, вот в ладовании, в складывании. Элементарной выгоды не хватает. Вот понимания выгоды. Они не видят выгоды. Вот чуть дальше носа не видят. Непонимание вот этого образа. Образ жизни без войны, без конкуренции. Не в колхозе, в который всех загоняли. Нет. А в едином общем. Вот этого не хватает. А вед-то она уже доносится. И доносится уже не первый год. Сколько выдающихся людей, которые ее доносили в разных ракурсах, под разным соусом, за многие десятки лет до того, как мы стали говорить. И памятник надо отливать во весь рост из самого-самого драгоценного, что есть на Земле. Поэтому все уже достано, все уже сдуто. Вопрос, вы это слышите? А если слышите, то вникаете? А если вникаете, то правильно понимаете? А поняв, начинаете действовать? Вопрос-то в первую очередь, к тем, кто слушает, кто задает эти вопросы. Значит, к вам, ко всем нам. Благодарю, Алексей. Так, думаю, идет о модели по варновой системе, славяно-русской варновости. Да, славяно-русская варновость – это все лишь навсего, ну, как фундамент понимания, на основе которого строятся поконы вселенского бытия. Это же не просто там подтянуты к чему-то, но это простые уклады, которые передавались из уст в уста. Это система управления строилась на этом. Поэтому вот этих вот письменных каких-то конкретных данных, вот сделай так, их нету. Они были не нужны. Это передавалось по укладу родовому жизни. Вот для того, чтобы управлять во власти, не нужно было писать инструкций. Нужно было понимать, как это все действует. Инструкции, может быть, там для строительства дома были нужны. Может быть, там показать, как топор правильно держать, как сахой пользоваться правильно, как засевать. Вот тут инструкции, может быть, нужны. И то рассказывали. Вот очень мало до нас сохранилось того, как там зернышко прорастало и так далее. Это все естественно было. Вот славяно-русская варность – это естество нашего бытия. От самого начала жизни до самого конца. От тех, кто трудится, и заканчивая теми, кто веду живую принимает. Поэтому это больше через кровь давалось, через образы, понимание. Но это уклады. Это уклады понимания. А дальше дела начинаются. Не будет дел – ну и что? Ну поговорили, ну, потрендили, поговорили, разошлись. А дела-то где? А продукт дел где? А чем детей кормить? А жить-то в чем? Ну, понимаете, вот этот вопрос сейчас более важный. Все эти мудрствования лукавые, а какое должно быть образование? Да хорошее должно быть образование. А какие предметы? Да которые нам нужны. Сейчас мы что ли будем предметы перечислять? Ну перечистим вам 50 предметов. У вас деньги есть, чтобы это все сделать? У вас ресурсы есть, чтобы сделать? У вас школы, может быть, есть? У вас вот, ну, все готово, чтобы это сделать? Что-то об этом говорить. Вы сначала подготовьте условия. Предметы есть, написаны. Но если вас нечем это содержать, то разговор бессмысленный. Это сотрясание воздуха в никуда. Давайте с базы начнем. Базы, чтобы нужду решить, чтобы получить необходимое выживание для начала. Потом достаток, потом изобилие. А мы сейчас в нужде живем и рассуждаем. Кто-то там где-то в Думе, кто-то там в Центробанке. Да вы пока не власть, вы никак на это не влияете. Станьте властью. Властью встаньте. А потом уже влияйте. А вы перешагиваете через 10 шагов. И что? Вы играете в космонавта Юрия Гагарина? А рядом такие же умные девочки играют в Терешкову? Ну, поиграли. А дальше вот эти вот, у кого деньги, у кого ресурс, сказали, все, разошлись, распинали. И слезки, ой, у нас ничего не получилось, и на кулачок сопли наматываем. Перестаньте играть, жить надо, строить жизнь, уклады в жизнь воплощать, а не трындеть о них, не трещать. Уже сколько было сказано. Вот в чем наша проблема. Это я не тебе конкретно говорю, я говорю всем сейчас. Я проходил через это, через все. Тоже казалось, вот сейчас мы культурные, тут это подним. А потом понимаешь, что-то не складывается, что-то не идет. Как-то вот оно... Да потому что еще раз, дедушка Крылов правильно сказал, никому в ум не придет, а желудок петь голодным. Если у тебя база не построена, нет фундамента, то пола ты не построишь, на котором плясать можно. И стены не возведешь, которые тебя закроют от снега, от дождя, от ветра. И крыши не будет, через которую литься на голову не будет. И тепла, значит, не будет. Все, помрешь. Поэтому выживание до пупка – это первичное животное начало. Необходимо его содержать. Необходимо условия создать. Помни, для чего животное. Дальше взаимодействие с другими. Необходимо, чтобы сложить и создать единое, в том числе и казну, из которой потом будет образование, досуг и прочее. Помни о великом. И вот через это мы занимаем то, что наше, мы возвращаем наше, а не даем паразитам за наш счет существовать. Вот когда так, то все своевременно, все поместно и как надо, в ладу с природой, не нарушая ничего. А вы сразу на 10 уровень. Вы великий. А у меня размах ног поменьше, штанишки рвутся, поэтому я по ступенечкам. Благодарю, Алексей, за расширенный ответ. Сурьяр, есть добавить что по вопросу? Ну, я совсем на коротке там, потому что Алексей широко прошелся. Ключевой момент, да, то я вернусь к слову доверия. Почему? Потому что сейчас, ну, как уже и раньше в других эфирах говорил, то сейчас тотальное информационное отравление у большинства. И смысл примерно таков, что пока мы не поймем, что, как там спрашивал, золотой век через Веду, потому что когда тебе известны хотя бы несколько высших фонов, то в любом случае ты по ним выстроишь правильную жизнь. Вот, и, собственно говоря, фоны понятны, фоны есть, они и переданы, и открыты сейчас, и переложение идет. И вопрос только в какой, потому что сам Всевышний создал род прародителей, этот мир, исходя из своей идеи. И эта идея в этом мире разворачивается. И нам дал возможность, имея эту идею, развернуть свой замысел в его замысле. Соответственно, когда мы научимся друг друга слышать, когда мы поймем, потому что мы привыкли ходить в школу, да, изучали там физику, изучали математику, там, да, огромное количество законов этого мира там передали, но они нас не сделали счастливыми, потому что они, как сказать, описывают материальные процессы, а счастливым делает человека душа. Вот. И, собственно говоря, кон души, кон духа, кон замысла, первокон, все изродно, то как бы в основе всего есть единая мысль, единый замысел. Даже это уже как бы будет для нас таким серьезным компасом для выхода на правильное построение взаимодействия, за творчество. Потому что если мы поймем, что мы все пребываем в единстве по самому замыслу, по самому определению, где каждый может проявиться сам, сам развиться, но при взаимодействии друг с другом. Это ключевая позиция. Потому что мы сейчас, как правило, демонстрируем неспособность к взаимодействию. Вот эту неспособность, привитую нам кем-то, неспособность, надо преодолеть. Вот, наверное, все. Благодарю, Сурьяр. Уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению, и я благодарю вас за активное участие в нем. Благодарю Алексея и Сурьяра за важный, нужный диалог, за раскрытие этой актуальной темы нашего будущего, грядущего. И по нашей старой доброй традиции предлагаю нашим участникам сказать несколько напутственных светлых слов для всех добрых людей, кто нас смотрит и слушает. Алексей, предлагаю начать тебе. Люди, друзья и подруги, будьте человеками. Становитесь человече, человече азом. Понимаете, кто вы и для чего вы. Когда вы поймете, кто вы, то вы исполните свое предназначение. Все очень просто. Поэтому переходите для начала в состояние человека. И все у нас будет хорошо. И тогда быть добру. Благодарю, Алексей. Сурьяр. Да, быть человеками — такое высокое звание. Ну, замахнемся, может, на что и выше. И пройдем и туда. Но сейчас хотя бы, не хотя бы, это уже большое решение. Но ключевой момент, как я вижу, что мы движемся к царству правды. Именно вот этот термин мне нравится, где царем будет правда, где мы преодолеем вот это, я говорю, недоверие друг к другу, преодолеем незнание. И как-то сейчас всех поздравляю как раз, кто периодически смотрит, наверное, в окошко, слышал уже, два дня идут грозы. Это значит, что время Перуна, как носителя высшей правды, сейчас вот эти недели две Перуновых будет, идут уже они. И, собственно говоря, обращение к высшим принципам, высшим нашим предкам, к богам, как я говорил сегодня, небесный интернет включайте и славьте Перуна. Всем добра. Благодарю, Сурьяр, за напутствие. И на этих добрых словах я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 19 июля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Образ будущего и основы созидательного общества». У нас в студии сегодня находились Алексей Орлов и Сурьяр. Вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, близкими, знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Будьте добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.